Глава 9. Помню, когда я была маленькой, в летнем душе на даче прямо передо мной бодренько так спустился огромный черный паук. Он мотался на паутинке туда-сюда и весело перебирал лапками. Меня сожрать хотел не иначе. Так вот тогда мой визг, наверное, слышали в соседнем дачном поселке. Надо ли говорить, что больше я в этот душ не ходила? Даже мое поступление на биофак не смогло изменить отношение к этим представителям Хелицировых. Совсем-совсем. Даже после практики, где в каждом углу палатки обитало нечто с 8 лапками, я не стала с легкостью относиться к ним. Но сейчас все ждали от меня именно этого. Визга и истерики. Похоже, мы с Верей в любви к паукам были похожи. Мысли проносятся в голове со скоростью света, точнее, передачи нервных импульсов. Я давлю в себе визг, задерживая дыхание, перевожу взгляд на соседей по столу, а потом и на других студентов, жадно всматривающихся в меня, и натягиваю улыбку. «Ути, какой холёсий!» Сюсюкаю я высоким голосом, потому как спокойно сказать не смогу ничего, приходится импровизировать. «Но ты же не хочешь быть моим обедом, да?» В ответ он шевелит своими хелицерами и смотрит сразу всеми круглыми глазками. «Ну, милаха же!» «Не хочешь, вижу!» Продолжаю я и аккуратно накрываю клошем тарелку обратно, вопреки жгучему желанию отбросить все подальше от себя. Узнаю, кто это был, отправлю на паучью ферму. Двумя руками, стараясь сделать так, чтобы они не дрожали, беру тарелку и, выгнув максимально локти, чтобы держать живое содержимое моей тарелки подальше от себя, несу к выходу. «Сейчас мы тебя выпустим на волю!» Продолжаю сюсюкать я, отвлекая себя от осознания того, кто в моих руках. Кажется, по столовой прокатывается разочарованный вздох. Среди множества взглядов, направленных на меня, чувствую особенно едкий. Оборачиваюсь и замечаю, естественно, ее, Ванессу. Она поджимает губы и морщится. Интересно, а она боится пауков? Может, ей это блюдо предложить? Я даже представляю в мыслях мое удовлетворение от ее вытянувшегося лица. Но предпочитаю сейчас не накалять обстановку. Теймар просил никуда не вляпываться, а ей так под пристальным вниманием. Лучше просто вынесу этого паука. Черт, у меня в руках огромный здоровый паучище! От этого осознания спотыкаюсь, не удерживаю равновесие и лечу вперед, уже теряя всякую надежду удержать тарелку с ценным содержимым. Но в последний момент подхватывают и меня, и тарелку, и даже клош не сползает. «Лерри, что ты опять вытворяешь?» Недовольно глядя на меня, спрашивает Дэриан. Он прижимает меня к себе одной рукой, а второй держит мой ценный груз. «Я иду выгуливать паука». Улыбаюсь я и наивно хлопаю глазками. Дракон, похоже, успел побывать в душе, потому что на нем белоснежная рубашка, чистый форменный пиджак и даже галстук. А еще от него обалденно пахнет чем-то свежим и цитрусовым. «Что?» Он хмурится и всматривается в мое лицо. «Ты же пауков терпеть!» Видимо, он что-то понимает, потому что отпускает меня, убедившись, что я твердо стою на ногах, потом снимает клош. Я тут же сдержанно делаю шаг, очень большой шаг назад. Паук продолжает медленно поднимать то одну, то другую лапку, но никуда не движется. Теперь смотрит на Дэриана. Тот, в свою очередь, оценивает содержимое моего блюда и поднимает прищуренный взгляд на столовую. Так, он даже на меня не смотрел, когда вернулся из туристического похода. И я бы не хотела испытать на себе этот взгляд. «И ты его просто несла?» — уточняет парень, наконец. «Конечно. Я пожимаю плечами. Ему же на улицу надо. Еда-то у него там. Не думаю, что мой обед ему сильно интересен. Нет, конечно, мухи и тут тоже летают, я полагаю. Но там-то точно выбор будет побольше». Закрываю глаза ладонью. Опять меня несет. Я бы еще ему про внекишечное пищеварение заливать начала. В ответ слышу хмык и шепотки в обеденном зале. Кажется, я им все же устроила представление, хотя совсем не то, что ожидалось. Отличный способ отсидеться в тени. «Ну, идем выпускать твоего паука». говорит Дэриан и снова опускает клош. Хотя бы он нормально пообедает. Что? Я не ослышалась? Этот драконище собирается мне помочь? Ты зря ищешь повод привлечь мое внимание. Замечает Дэриан, пока мы идем. Это бессмысленно. Ну да, как же не ткнуть меня в мой злодейский умысел? А то вдруг я еще подумаю, что он мне по доброте душевной помогает. Судя по тому, что ты идешь рядом, метод оказался вполне действенный. Усмехаюсь я. То есть ты признаешь, что сделала это специально? Ага. И сама достала паука, и в тарелку к себе посадила, и дала отмашку, когда ждать моего визга, чтобы ты пришел и спас меня. Фыркую я. Он понимает, к счастью, мой сарказм, и не продолжает. Только сжимает челюсти и гневным взглядом смотрит перед собой. Мы выходим во внутренний двор и подходим к ближайшему газону. Там Дэриан опускает тарелку и освобождает паука. Чтобы придать ему ускорение, дракон, похоже, использует магию и того сдувает в ближайшие кусты. «Вот так», — кивает Дэриан. «Теперь довольна? Твой обед пошел обедать. А вот нам, похоже, придется теперь голодными до ужина ходить». «Почему?» «Лерри, не прикидывайся. Слушай, я правда...» «Опять вы двое? Что за представление вы устроили в столовой?» Рядом с нами вырастает буквально из ниоткуда фигура ректора. Очень недовольного ректора. «После окончания занятий вас обоих жду у себя в кабинете. Мы еще по поводу вашего происшествия не поговорили». «Черт! А как же мой план держаться подальше от ректора?»